Доброе утро, дорогие. Как вы, живые? Точно? Слава Иисусу. Как же, с чего начать, думаю. Оттуда ли оттуда? О, Иисус. У меня на сердце поделиться с вами, знаете, чем-то, что, я так сразу вам скажу, что, о чем я буду говорить, оно работает, потому что это Слово Бога. Я буду говорить о вещах, которые, знаете, сегодня вся страна, может быть, чуть ли не весь мир празднует Пасху, празднует воскресение, вернее, Иисуса Христа. И прекрасный, знаете, праздник, прекрасное вообще событие. И в основном, вот если, ну, в основном, я так говорю, потому что люди в основном празднуют праздник, это как? Праздник – это просто как воспоминание. Вот мы празднуем, вот, допустим, к примеру, если ты берешь день рождения, ты празднуешь свой день рождения, потому что ты как бы вспоминаешь, вот в этот день ты родился, в этот день что-то, как говорится, произошло. То в основном вот так вот, знаете, вот праздники тоже. Мы празднуем там Рождество, мы вспоминаем, как Иисус родился, сценка, там все. Празднуем Пасху, также Пасху, потом воскресенье. И, но знаете, что есть такая проблема, что мы, вот там все и остается. Вот мы просто вспоминаем. Вот мы просто вот вспоминаем, да, Иисус воскрес. Но я хочу, чтобы, и, как говорится, с помощью Духа Святого, чтобы мы с вами, потому что вся цель христианства, вся цель вообще, почему вообще все, почему мы здесь живем, почему все, чтобы мы с вами жили вот этой жизнью воскресения. Чтобы твоя жизнь была действительно, чтобы тебе не нужно говорить там «Христос воскрес» или «Воистину воскрес». Тебе нужно, знаешь, говорить, я не знаю, если я тебе скажу, ты воскрес, и ты должен сказать «Воистину воскрес». То есть моя жизнь, понимаете, во мне живет Бог. Понимаете? Сила Духа Святого. То есть, говорит, я дам вам Духа Святого. Весь смысл, понимаете, что мы должны жить, мы должны быть живыми, самыми живыми. Какой, вообще, вот если ты представляешь жизнь в своих вот что ты представляешь жизнь, да, мы, может поехать на природу, где-то посмотреть, везде живность, везде все живет, везде все бурлит, кипит, ты не можешь, ты куда ни посмотри, везде жизнь. Вы знаете, что вот так вот должна наша жизнь. Ты должен жить, ты должен быть, потому что очень часто у нас Бог, это как что-то, знаете, это как будто как идол какой-то неживой. Но мы с вами служим, помните, я читал из Псалма, что моя душа жаждет Бога, живого Бога. Вот это была вся разница детей или, я скажу, людей, которые был народ Божий, которые ходили по земле, у которых был живой Бог. Ты можешь на людей посмотреть, ты можешь с ними поговорить и услышать, у них живой Бог или не живой, или он еще похоронен. У людей есть Бог, который, Иисус, который еще на кресте. Вот по сей день он у них на кресте. Есть, которые похоронены, вот они ждут. Но есть люди, вот где мы, говорится, мы празднуем воскресение, мы празднуем свое воскресение. И да, может, мы еще не постигли последнего, вот это когда уже физическое воскресение, но в духе это должно произойти, ты должен уйти отсюда с этой жизни, я так скажу, даже, но ты должен воскреснуть внутри. Вот почему, помните, Павел говорит, Очнись, говорит спящий, проснись. Пусть слава Господня коснется тебя. Воссияй, пусть в тебе воссияет Христос. Глаза должны гореть. Когда ты начинаешь говорить о Боге или об Иисусе, что-то должно начинать с тобой происходить. С некоторыми людьми ты сидишь, говоришь, ты только начинаешь о Боге говорить. И знаешь что? Какое чувство? Вот сидит 5 человек, и ты начинаешь говорить о Боге. И потом ты начинаешь понимать, что ты разговариваешь с мертвыми людьми. Стеклянные глаза просто вот так вот, друг на друга, как будто тебя там нет. И это очень страшно, и это с верующими людьми. Это очень, очень неприятное чувство быть, когда ты вроде бы вот тут должно пойти жизнь, вот тут мы должны начать говорить о жизни, мы говорим о Боге. Вот где отличается, извините меня, но отличается, где живые люди, а где они просто, их я не знаю, это реально только Дух Святой может сделать. Поэтому сегодня я хочу, знаете, такая тема, я ее так назвал, медицина неба. Медицина неба. И сегодня буду говорить, знаете, о том, что нам с вами, знаете, что мы с вами, если вы знаете, что любой человек, который рождается на эту землю, вот даже возьмите сейчас маленького ребеночка, который только родился, вы знаете, что он уже родился в скобочках больным. Он может быть невинный, он может быть такой ангелочек, он может быть такой. Ну, как только ты ему не дашь что-то, он уже готов тебя чуть ли там, он уже там по полу будет кататься, кричать, ангелочек. То есть мы с вами рождаемся, каждый человек на эту землю рождается, он рождается, я же говорю, больным, можно так сказать, по отношению с живым Богом. Я не говорю сейчас только физически больной, а вообще, то есть человечество, оно, вот почему каждому человеку нужен Иисус Христос. Нужно что-то, чтобы его возродило, чтобы его исцелило даже, во-первых. Поэтому я хочу вот сегодня, и знаете, но я верю, что церковь это то место, где, во-первых, Нам всем, понимаете, мы все отчасти больные до сих пор, включая меня. То есть мы все в процессе, где мы с вами, где Бог нас лечит, где Бог нас восстанавливает, где Бог нас исцеляет, где Бог нас ведет дальше. Вот почему мы собираемся. Понимаете? Вот почему нам нужно Слово Бога, потому что Слово Бога и есть хлеб наш, понимаете, это то, чем мы питаемся, это то, что, как Бог говорит, вы не питаетесь просто хлебом и водой, говорит, но словом, исходящим из уст моих. Поэтому каждый из нас в нужде вот за этим, за вот этим. Поэтому я хочу, чтобы мы, чтобы... И для чего, я так скажу, для чего вообще... Нам нужно вот это исцеление, для чего нам нужно вот это восстановление, чтобы мы с вами могли жить вот этой жизнью. Это не происходит вот так вот, раз, и все. Потому что мы с вами должны, знаете, слово говорит, из славы в славу. То есть есть процесс, ты с одного в другое, но оно должно идти, понимаете? Ты ближе и ближе к Богу. То есть оно должно становиться, если так можно сказать, лучше и лучше, сильнее и сильнее ты должен становиться в Боге. То есть ты не можешь просто в твоей жизни все хуже и хуже и хуже. Это значит, ты идешь в другом направлении, не идешь по направлению к Богу. Потому что Иисус, который пришел, понимаете, Иисус говорил, что вор приходит, чтобы что сделать? украсть, убить и погубить. Вот вор, вот дьявол приходит, чтобы твою жизнь просто, вот чтобы ты не... А Иисус говорит, а я прихожу, пришел для чего? Чтобы дать вам жизнь. И не просто жизнь, помните? А жизнь какую? В изобилии, чтобы ты жил. Я не говорю сейчас там о вещах, там, о финансах, или, хотя тоже последует, когда внутри, в сердце твоем будет жизнь. Потому что когда вот здесь нет жизни, ты можешь гоняться за чем угодно, искать в чем угодно, и ты разочаруешься, ты не сможешь вот это. Вначале Бог приходит, чтобы твое сердце взять, исцелить, чтобы вот тут пошла жизнь. И потом оно начинает, как говорится, распространяться уже дальше. Вот это как бы очень важный момент, потому что очень люди, многие приходят и, знаете, думают, что я пришел к Богу, и теперь все, и он уже бежит там куда-то в бизнес, там в дела, там даже не понял вообще, а Бог только тебя, может быть, вырвал, вот так вот, за патлы тебя взял, вырвал. И теперь говорит, слушай, ну теперь мне нужно как бы тебя очистить, исцелить тебя. Я не могу тебя, чтобы ты сейчас пошел как бы неисцеленный, когда у тебя раны, когда ты еще... А люди бывают просто, ну все, уже с Богом, все, покрестили, все сделали и своей жизнью. И вот так вот, знаете, мы не входим в волю Бога, мы не входим в полноту вообще того, для чего мы с вами созданы. Поэтому жизнь, которую принес нам Иисус, это жизнь вот эта в тотальной победе, где ты побеждаешь вот это все, где все в твоей жизни, как бы, да, приходят испытания, приходят атаки, но в этом и есть сила, которая в тебе есть, чтобы это все проходить, идти дальше. Поэтому я хочу, чтобы мы запомнили, что мы с вами оригинально мы рождаемся, так сказать, в кобочках, больными. И нам нужен, нам кто-то должен нас исцелить. Потому что в этом проблема была. Вы помните, я буду просто пересказывать, потому что, чтобы не идти, у меня много очень мест, но я просто буду говорить своими словами. Помните, когда Иисус говорил ученикам, говорит, вам даны уши слышать, притчи, когда он говорил притчи, говорит, вам даны глаза видеть. А говорит, а вот эти люди, говорит, они слышат, и им кажется, как будто я какие-то, ну, просто сказки рассказываю, просто какие-то истории. Говорит, но вам даны уши слышать, вам даны глаза видеть, говорит. И говорит, но почему эти люди не слышат, он говорит. Помните, потому что, говорит, сердце у них твердое. У них сердце твердое, оно огрубело. То есть вот знаете, голос Бога, вот когда Бог говорит, вот если ты не слышишь голос Бога в твою жизнь, а Бог всегда говорит в твое сердце, Он не говорит, знаете, в твою голову, Он говорит в сердце, Он говорит через сердце. То есть Его голос звучит изнутри. Иногда бывает, когда Бог извне говорит, я пару раз в своей жизни, ты пробуждаешься, ты не понимаешь, тебе кажется, что вроде бы так сказали, а может быть и оттуда. Потому что, ну, я имею в виду, что Бог говорит именно через сердце. И вот почему Он говорит, они не слышат и они не видят. Вы же помните, Иисус все ходил и все, кто имеет уши слышать, да слышит. Ну что, у них ушей не было, что ли? Толпы сидели, и он говорит, ну кто имеет... То есть он говорил определенную категорию людей, у которых сердце было мягкое, сердце было открыто, сердце было совсем другое. А им он говорит, они, смотрите, у них огрубело сердце, и они не слышат. Потому что что бы произошло, вы помните, вы кто... Говорит, иначе бы услышали и повернулись бы ко мне, и я бы их исцелил. Вы видите? Исцеление приходит, когда ты слышишь голос Бога, когда Он начинает говорить твою жизнь. Вот почему, говорю, медицина неба, это, знаете, это что-то, что голос Бога, ты должен слышать голос Бога, который говорит твою жизнь и который исцеляет тебя. исцеляет во всех, во многих сферах, исцеляет. Знаете, что мы с вами, когда мы приходим или к Иисусу Христу, знаете, что мы с вами должны, по идее, исцелиться во всех трех сферах. Эмоционально. Mentally. Физически. Это все сферы, дорогие. Бог хочет исцелить тебя во всех сферах твоей жизни. Не просто тебя, вот теперь, знаете, вот Он меня исцелил в одной какой-то сфере, а теперь ты ходишь и мучаешься в чем-то другом. Вы помните, когда Бог выводил израильский народ? И Он, интересно, им сказал, говорит, слушайте, говорит, голоса моего. Слушайте моего голос, говорит. И тогда, говорит, вас не постигнут болезни, которые постигли египтянин и Египет. И даже в тот же самый момент потом он говорит, я, говорит, Бог ваш целитель. Что говорит, даже если придут в вашу жизнь болезни, говорит, я, если так, знаете, по-нашему, я ваш доктор. Я ваш доктор. И знаете, что когда ты приходишь, вот если тебя что-то заболело, и ты идешь к доктору, что доктор делает? Во-первых, тебе нужно быть честным с доктором, да? Потому что если ты пришел, а у тебя, как говорится, болит сердце, а ты ему говоришь, а у меня болят почки. Понимаете? Ты должен быть, во-первых, с доктором честным. Иначе что вообще туда идти? Ты сам себя обманываешь. И ты конкретно говоришь, что с тобой не то. И доктор, что делает доктор? Он тебя слушает, он делает, допустим, анализы, он делает то, и потом что он делает? Он дает тебе лекарство, да, к примеру. И теперь что тебе нужно делать? Тебе теперь нужно слушаться то, что доктор сказал. Он тебе сказал, вот это применяй утром, каждое утро перед едой. Вот это применяй вечером перед сном. И теперь тебе нужно соблюдать вот строго, что он тебе сказал. Если ты хочешь вылечиться. Аминь. То есть, вот как бы это такой, знаете, наглядный пример. И вот когда Бог говорит, что я ваш целитель, то значит мы с вами, если я болен, если мы больны, если я прихожу к Нему, и теперь очень важно мне слушаться Его инструкцию, не так? И вот тут, где у нас, знаете, вот тут, где у нас конфликт. Потому что мы с вами приходим к Богу, больные, к примеру, к доктору, и доктор нам говорит, знаешь что, тебе нужно сделать вот это, тебе нужно, скажем, может, он говорит, перестать есть это, тебе нужно начать заниматься этим, тебе нужно делать. И ты начинаешь говорить, не-не-не-не-не, доктор, я по-другому это понимаю. Вот слушай, вот мне мама сказала так. То есть, понимаете, мы очень часто свои, опять же, я хочу, чтобы вы меня слушали Духом, потому что я вам говорю сейчас, может быть, там про доктора кого-то, но я хочу, чтобы Дух Святой сейчас говорил с тобой на другом уровне. Просто чтобы тебе было понятно, вот почему мы не исцеляемся, потому что мы, во-первых, мы либо не идем к доктору, либо мы идем. А теперь мы не слушаемся, что нам доктор говорит. Потому что доктор говорит, слушай, делай вот это. А ты говоришь, нет, а я вот думаю, что мне лучше. А я буду принимать не утром, а я буду принимать. Он сказал мне до еды, а я буду принимать после еды. И теперь ты не поймешь, почему у тебя расстройство, тебе плохо, тебе еще хуже становится. Потому что ты не слушаешься совета доктора. Он лучше знает. И вот я хочу, чтобы, знаете, вот с этой картиной мы с вами подошли вот к этому, то, о чем я хочу сказать. Опять же, моя цель, чтобы мы с вами были живые. Доктора цель, чтобы ты жил, чтобы ты наслаждался жизнью, чтобы ты любил каждый день своей жизни, чтобы ты не мучился здесь. И вот чтобы с этой картиной теперь, что же вот эта медицина, что же, я так скажу, можно, если так сказать, приписывает нам доктор. Давайте мы с вами откроем притчи, 4 главу. 4 главу. Мы будем читать с 20 стиха. Но перед тем, как мы туда пойдем, мы с вами поняли, да, что сердце человека, вот сердце человека – это то, что Богу нужно. Сердце человека, я не говорю сейчас о физическом сердце, это, как говорится, просто говорится, это вот кто ты есть вообще, вот ты, вот когда Библия говорит о сердце человека, это говорит, вот кто ты, вот вообще, это центр твоей сущности. Вот почему Богу очень важно изменить вот это, не просто изменить твою голову, не просто изменить твои какие-то привычки. Когда Он изменит твое сердце, все остальное в твоей жизни просто отбалансируется само. Вот почему, если у вас кого-то в каких-то сферах или в каких-то вещах, ты видишь, что нету какого, как бы благословения или нету результата, ты вроде бы и молишься, ты вроде бы и стараешься, но все равно, значит, в корне где-то, понимаете, Бог хочет исцелить именно что-то, зайти глубоко в центр тебя. И именно, знаешь что, именно дать туда, вот внутрь тебя, я так скажу, дать тебе Его Слово, вот что Он говорит. И вот тут, где, вот здесь, где вот это, я так скажу, лекарство, которое Он дает, Он тебе дает свое Слово, или Он дает тебе свое обещание, или Он дает свой, как бы, свою волю, или вот что Он хочет, и вот теперь вот Он хочет, чтобы вот это вошло в твое сердце. Потому что за нашим сердцем идет серьезная война, так как дьявол атакует тебя, чтобы, знаешь, чтобы вот через голову, через всякие мысли зашло в твое сердце какая-то нечисть, какая-то обида, какая-то, знаете, какая-то еще зависть или какая-то грязь. И вот дьявол, он как бы, вот почему наш разум это поле битвы. Это дьявол, понимаете, вот тут он атакует всякими мыслями, разговорами, может быть, там новостями, все, что происходит, он атакует, чтобы оно вошло внутрь тебя. Вот это, и вы знаете, это одно, когда вот тут война идет, и ты борешься, ты, ну вот где, чтобы не допустил ты и я вот эту гадость в сердце свое. И вот где проблема. Как только эта гадость заходит в сердце. Я, по-моему, в прошлой теме говорил об этом немного, но это было на английском. Может быть, я повторюсь, может быть, не все уловили. Вы помните, когда пришли Анания и Сапфира, пришли к Петру? И вы помните, что они пришли с лицемерием? Они пришли тоже, о, аллилуйя, Петр, мы тоже вот хотим пожертвовать, мы вот тоже продали все. Помните эту историю? Быстрая очень история. Но я не о том. Я хочу, чтобы вот, вы помните, там Петр говорит очень четкие слова. Он говорит: Анания, почему ты допустил сатане завладеть твоим сердцем? Представляете? То есть Анания видел, как люди продают. У них была. И вдруг сатана говорит: слушай, Анания, у тебя же еще дети вон есть. Посмотри, надо же за внуками, им же тоже чуть-чуть, может быть, денег надо. Как это ты сейчас все? Ты же работал. Ты же за это так потел. Ты же так... Но у Анании было в сердце, как говорится, от Бога клик. И тут сатана пришел. И вот дал вот эту мысль. Говорит, а ты просто отложи это в сторону, и все. И вот где была проблема. Анания и Сапфиры, они позволили вот этой вещи пройти, и они сделали действие. И вот где проблема. Знаете, вот почему, я говорю, вот почему очень важно следить за своей жизнью, церковь. Потому что мы думаем, почему Петр в этот момент не начал сатану гнать? Почему Петр не начал там проклинать сатану? Ах ты ж тварь такая, почему ты обманул тут детей, людей? Почему ты это сделал? Давай там сатану бить. Это его функция, это кто он есть. Он вор, он, то есть от него ничего ты другого не можешь ожидать. Но пострадали кто в этой ситуации? Пострадали люди, такие как ты, такие как я, из-за вот это, что они позволили сатане. Вот, ну, для меня здесь очень, очень такой серьезный урок. Я не знаю, как для вас, насколько это было серьезно, что вот почему мы с вами должны бодрствовать, должны быть начеку, чтобы мы понимали, кто с нами говорит. И не позволить, знаете, не позволить боли, не позволить, как я говорил, знаете, какому-то обиде, какой-то гадости, какой-то вот этому, потому что когда оно входит, и когда ты начинаешь действовать, извини меня, я говорю, ты когда предстанешь перед Богом, ты уже не отмажешься, ты не скажешь, о, так это я, так это она мне сказала, а я просто, ну, ты не понял. Это был сатана, который просто... И теперь ты начал исполнять волю дьявола. Мы не отмажемся, дорогие мои. Я не знаю, может быть, для кого-то, знаете, вот эта дешевая благодать, вот это, знаете, что все, да все покрывается, да все нормально, живи себе там, все заплачено, все. Вы знаете, что если у тебя когда-то такая мысль придет, гони, это сатана, который переодевается в ангела света. Иисусу Христу стоила эта величайшая цена была заплачена за эту благодать. Потому что мы с вами никогда не имели шанса вообще, не имели шанса на Бога. Мы, я же говорю, больные, мы не можем при своих всех усилиях. Это все благодаря Иисусу Христу. И вот это просто, вот почему, да, тебе, ты приобретаешь это подарок, это все даром, это все тебе дается, вот, бери. Но чтобы ты понимал, что за это заплачено очень и очень и очень дорого. Вот та цена крови, это очень и очень дорогая. Ты не можешь пренебрегать этим, ты не можешь играться, знаете, с Богом и с дьяволом, не можешь, так оно не работает. Не можешь. Поэтому сердце, вот этот центр нашей жизни, вся наша жизнь вытекает из нашего сердца. Еще один пример, который люди пострадали, это в Эдеме. Помните, Адам и Ева. Кто пострадал? Они пострадали. Хотя они пытались как-то вину на кого-то, но пришлось отвечать за свои поступки. Хорошо, притчи 4:20. Сын мой, вот здесь уже, знаете, уже начинается слово Бога, когда Бог обращается, сын мой. И знаете, вот тут, где мы с вами должны либо принимать Слово Бога, как оно есть, либо же, потому что, знаете, у нас очень часто, у нас вот проблема еще, или это, я так скажу, такая твердыня есть, которая существует, знаете, в нашем разуме, когда это может быть основываться, там, знаете, на какой-то деноминации, или там мы из какого-то вышли там движения, или как-то с семьи какой-то. И у нас уже, знаете, у нас уже по отношению к Слову Богу есть определенный, как говорится, такое направление. И это очень, знаете, это очень такой, ну, это очень сильная твердыня, с которой, наверное, я выхожу здесь каждое воскресенье, сталкиваюсь. Но это, как говорится, это в порядке вещей. Это для чего вообще, что Бог делает? Уже у нас у многих приходишь, и ты приходишь с каким-то уже пониманием. И вот эта проблема мешает Слову Богу войти, потому что мы уже, знаете, как только начинает кто-то какое-то место говорить, и мы уже знаем. И вот где проблема. Ты не услышишь голос Бога, когда ты уже все знаешь. голос Бога, ты должен, это, знаете, это что-то настолько ценное, это что-то настолько, я не знаю, сильное в твоей жизни. Я как-то, знаете, я ехал на машине, это было, может, год назад. Я ехал, и знаете, и меня что-то, я слушал, да. Я слушал что-то какого-то, или проповедника, или... И знаете, и потом, знаете, когда вот там заканчивается, и оно потом само выбирается, ну, там автоматически. Робот тебе там рекомендует уже. И знаете, я еду, и что-то включилось другое. И я, знаете, начал слышать, что-то говорят, и я как бы, и я такой, знаете, и мне так, знаете, оно так начало, ну, именно говорить ко мне. И у меня, знаете, что, а кто это, знаете, потому что сразу ты хочешь узнать имя, потому что ты узнаешь имя, ты можешь посмотреть, это баптист, а может быть это там еще какой-то, и ты, как бы у тебя уже, знаете, и ты хочешь просто вот кто это, ты первый раз его слышишь. И я помню, я только так хотел взять телефон, и я слышу внутри голос Духа Святого: не делай это. Я, знаете, оставил, и потом, знаете, в процессе я понял, что Дух Святой хотел сказать, что, знаете, потому что как только ты сейчас вот этого брата поставишь на полочку, вот мой голос уже утих. Я больше не могу к тебе говорить. Потому что теперь ты будешь слышать, брат такой-то, баптист, пятидесятник. Может быть, он вообще, ну, непонятно откуда. Но именно голос Бога, как только вот почему, тогда я научился, я понял, что Бог может проговорить тебе через кого угодно, через что угодно. Но главное, вот чтобы наше сердце было вот этим мягким, вот этим гибким, потому что я же говорю, вот это твердыни, которые мы с вами строим. И вот это так мешает, вот эти, знаете, это в английском это как prejudice, это как-то предрассудки. Вот это серьезно, вот эта твердыня очень сильная. Вы знаете, вот эти предрассудки, они нам мешают в отношениях с людьми. Очень часто мы, знаете, уже, я знаю его, или я знаю ее. И ты уже, знаешь, ты уже заблокировал этого человека в своей жизни. От вот этих предрассудков. Потому что у тебя даже нету фактов. У тебя просто может быть какая-то информация. Тебе кто-то сказал, это не верь ему никогда. И все, и теперь ты, если ты вот создал вот это, все, теперь этот человек что не говорит, ты будешь сидеть. Понимаете? И вот эти вещи, они нам мешают очень сильно, во-первых, в отношениях, а еще я же по отношению к Богу, к голосу Бога. Когда мы, у нас вот это, вот эти, и вот это мы становимся, знаете, вот, ну ладно, давайте я продолжу читать. «Сын мой, к словам моим будь внимателен», смотрите, «к речам моим слух преклони». Вот видите, «сын мой, к словам моим будь внимателен, к речам моим слух преклони». Вы слышите, это когда кто-то говорит, вот если я говорю кому-то, вот если я говорю, к примеру, своему сыну, я буду говорить: «сын мой». То есть теперь я начинаю что-то говорить, и я хочу, чтобы он... То есть начинаются отношения уже, если так можно сказать, учитель и ученик. Потому что когда кто-то говорит тебе: «слушай меня, внимательно слушай», это значит, говорит учитель, тот, кто знает, и тот, кто не знает. И вот тут, где мы с вами, дорогие мои, никогда не должны вырасти из состояния учеников. Потому что если ты, я же говорю, вот хочешь слышать голос Бога, никогда не стань умным, каким-то теологом. За тех ребят я вообще уже забыл. Они вообще ничего не слышат. Им очень тяжело. Это вообще это невозможно. Вы знаете, потому что Бога все в простоте, понимаете? Иисус, наоборот, говорил, что Нужно стать младенцем, нужно стать глупым перед, по отношению к Богу. Ты не можешь стать вот таким, знаете, о, я закончил то, я столько школ закончил. И силы, я говорю, бегите от таких людей. Но отношения, я говорю, вот где, если ты хочешь слышать голос Бога, никогда не выйди из этого состояния ученика. И вот когда тебе учитель с большой буквы говорит, сын мой, слушай меня, внимательно слушай меня. То есть я учитель, ты ученик. Вот это иметь вот эти правильные отношения. Смотрите, будь внимательным, к речам моим слух преклони. Это представь, вот слух преклони, это вообще, это настолько внимательно, ты, если ты когда-то хочешь в своей жизни слышать голос Бога, это настолько должно быть внимательность, когда даже вот ты открываешь Библию там утром, или когда выруби все, убери всякий дистракшн, убери там, даже если это 15 минут, но пусть это будет ненормальная концентрация, ненормального, то есть вот это, знаете, вот это вот внимательно слушай, преклони ухо. Пусть, смотрите, не ускользнут они от взора твоего. Сохрани их в центре сердца своего, из взора твоего. Вот почему важно, знаете, вот когда ученик, он учится, он тебе не только надо слышать, тебе надо видеть Слово Бога. Это идет двойная, это вот так входит в нас информация, она входит через уши, и она входит через глаза. Вот почему очень важно, он говорит, ты слушай, и также смотри, смотри, говорит, на слова. Ведь они, смотрите, жизнь для того, вот я хочу, вот здесь сейчас, кто их обретет, и исцеление для всего тела. Вот почему я назвал медицина неба, это слово Бога, когда Он говорит, в твое сердце. Слово Его говорит, оно, ведь они, жизнь для того, кто их обретет. То есть вот что дает тебе жизнь, вот где ты становишься живой. Если ты по жизни не живой, если ты, как говорится, это тебе, ты просто не имеешь вот этого слова внутри себя. И смотрите, не просто, а говорит, а будет, оно будет исцелением для всего тела. В оригинале вот это слово исцеление, оно будет медициной для твоего тела. Вы представляете, Бог говорит, что даже слова мои будут для вас лекарством. Вы знаете, вот здесь, где, вот я думаю, опять это слово бьется в великую твердыню у кого-то. Вот это слово, оно, это тяжело. Как ты говоришь, Бог? Вот почему же, если мы с вами научимся принимать слово Бога за то, что оно есть, вот как оно есть, вот где придет успех в Боге. Потому что сейчас ты сидишь и думаешь, ну, этот брат, ну, ты там не изучал такой, да это там, ну, это Соломон вообще писал. А кто такой Соломон? Он начал хорошо, а потом, понимаете, вот это начинаются вот эти споры. И вот где огромная, вот эта твердыня демоническая. Вот это вот эти, помните, когда Павел говорил, наша битва с этими тронами, престолами. Это вот это одно из них, которое стоит. Это вот этот дух, который держит просто разумы людей. Потому что тебе как это, как? Просто слово Бога, и я буду здоровым? Да, вот будешь здоровым. Если будешь принимать это слово Бога как медицину. Потому что, знаете что, миллионы людей читают Библию. Миллионы людей ходят и все равно больные. И я не говорю, что, знаете, что там с тобой может быть. Но вот почему он говорит, я ваш доктор, если даже у тебя что-то заболело. Ты идешь и говоришь, Отец. Но тут где, вот где, знаете, должна быть вера, потому что тут где, это тяжело объяснить просто разумом. Это серьезные вещи. Вот где мы не принимаем слово, как оно есть. К сожалению. Я с этим борюсь, церковь. Знаете, что я прихожу и говорю: Бог, я ничего не знаю. Но я выбираю верить то, что ты сказал. Я выбираю верить то, что ты обещал. То, что ты говорил. У нас, если что-то заболело, мы быстрее бегим куда? В аптечку? К доктору? Звоним, жалуемся. И ты думаешь, вот тут я хочу, вот сейчас я словлю вот эту заразу, и просто во имя Иисуса она просто уйдет. Вместо того, чтобы твой первый был номер один, вот почему говорит: возлюби меня всем первым, первым, первым, всем, всем, всем. Бог никогда не будет вторым или третьим в очереди. Если бы мы первые бежали, и да, ты можешь прийти к Богу и начать, да, говорит: Бог, проговори мне. Я не говорю зубрить места и тараторить их, я не об этом говорю. Что опять же миллионы людей знают Библию, опять и говорят, и ничего не работает. Я говорю услышать. Когда ты начинаешь, даже вот это место, даже если вот ты начинаешь просто медитировать, ведь они, твои слова, ты говоришь: жизнь для того, кто их обретет. Значит, ты говоришь: Бог, я хочу получить, значит, у меня нету этих слов внутри, в моем сердце. Потому что когда Бог ложит свое слово в твое сердце, знаешь что? Первым делом утром ты просыпаешься, твое сердце, вот где ты можешь узнать, что в твоем сердце. Твое сердце бывает славит Бога или нет. Может быть, это идут какие-то слова. Это идет что-то, начинает с твоего сердца. Это не с головы. Или опять плохо. Опять и начинается проклятие, и начинается все. Это вот в сердце. Ты можешь что угодно делать. Ты можешь что, пока ты не придешь и не скажешь: Бог, исцели меня. Исцели. Когда ты должен прийти к нему как к доктору. Смотрите, ведь они жизнь для того, кто их обретет. Видишь, надо обрести. Это слово должно стать твоим. Твоим. Оно должно... Это вот когда Бог говорит, оно становится твоим. Поэтому лекарство, это, скажу, медицина неба, это слышание слова Бога в твою личную жизнь, дорогой мой, личную. Он хочет с каждым говорить. Ты не просто, чтобы вот пришел и вот пастор мне скажи, подтверди. Но весь план Бога был, вот почему нам все вот это подарено, чтобы ты и я могли приходить к Нему и лично, потому что я, вот у вас сейчас сидит здесь, знаете, у вас у каждого есть свои сейчас вещи, проблемы, ситуации, война, какое-то вещь, которые, и ты можешь сказать: ну вот почему тогда, вот если ты говоришь, там вот Дух Святой говорит, вот пусть Дух Святой мне сейчас все расскажет, все мне сделает. Он не сделает, потому что Он хочет, чтобы ты, Он хочет лично тебе это сказать. Говорит: я целитель твой. Двадцать третий стих. Пуще всякого богатства оберегай сердце свое, ибо в нем источники жизни. Ибо в нем источники жизни. Вот то, что в сердце, ты должен оберегать, охранять, не позволять ничему другому входить в свое сердце. Потом, как оберегать? Вот дальше он продолжает. Пуще всякого богатства оберегай сердце свое, ибо в нем источники жизни. И теперь смотрите, 24 стих. Отворачивайся от уст с речью лживой. То есть он говорит теперь, как следить за здоровьем сердца, потому что ты не можешь всю жизнь просто ходить исцелять. То есть Бог хочет исцелить тебя, Бог хочет тебя вести дальше, Он хочет через тебя двигаться. Проследи, смотрите, отворачивайся от уст с речью лживой, удаляйся от языка. То есть проследи, если так можно сказать, за своими словами. Вот если честно, ты хочешь проверить, что твое сердце, возьми, послушай, о чем ты говоришь. С женой, с мужем, с мамой, с папой, на работе. Послушай себя. Вот если ты не слышишь себя, возьми, я не знаю, купи, может быть, какой-то этот рекордер. И вот тут прицепи его себе. Но только будь честен, понимаешь? Я знаю, мы люди умные. Ты даже это сделаешь, ты уже наполовину освободишься, потому что теперь ты можешь... назад стер. Вот послушай себя недельку. И я тебе говорю, и вот ты узнаешь, что в твоем сердце. Бог или же другой Бог с буквой «Д», которая начинается. Который только обливает грязью, проклинает. Так ты можешь провести себе диагноз, и потом ты поймешь, кто тебе нужен. Если ты ходишь, радуешься жизнью, благодаришь Бога, любишь, даришь людям комплименты, благодаришь, благословляешь, вот оно. Вот эта жизнь, которой мы все призваны. Вот это христианство. Вот это кто мы должны быть. Потому что люди должны столкнуться с тобой. Они хотят знать, они хотят тебя, как говорится, вниз. Они хотят тебя уничтожить. Они хотят, понимаешь, испортить тебе день. Они, может, атакуют тебя, что и они хотят, ну давай, давай, как говорится, дай сдачи. Но ты... Выбираешь, знаете, место, которое Бог говорит, не мстите за себя, дайте место мне, дайте я им отомщу, по-своему. Не надо. Но видите, вот где отношения с Богом, церковь, вот где отношения, вот тут где, я тебе могу говорить, вот это все рассказывать, но оно не будет работать, если у тебя нет отношений с Ним. У меня, знаете, был тоже на днях там в работе, знаете, такой был немножко, можно сказать, как бы конфликт. И знаете, этот, мой работодатель, он... Мы сделали проект, мы все старались, мы сделали, вроде бы так идеально. Вроде бы он такой был довольный, так благодарил, там, молодцы, там... Проходит 2 дня, он как с цепи сорвался. Все, как будто, знаете, там пару мелких вещей, там где-то, там что-то, как-то, все перечеркнул. Все, как теперь дальше, все, мы больше не можем работать, там все, что. И ты, я имею все основания. Вот сейчас просто начать просто, потому что, во-первых, ты уже и рассчитался, ты меня благодарил, я могу сейчас сказать, ты помнишь, да что ты, говорю, что ты с мухи слона делаешь, сейчас за 5 минут, успокойся. Знаете что, в сердце, вот где Бог говорит, вот это благословение жизни с Богом, потому что это такой, знаете, тихий голос, который говорит: будь, стань, пускай. Выслушай, пускай. Да, извинись. Все, ничего, пойди, сделай. дай место мне, дай я отомщу. И знаете, что проходит, мы сделали этот дом, проходит неделя, не проходит, этот дом продается. Проходит на этой неделе, проходит, знаете, когда те, кто покупает, вызывают инспекцию, инспектор приходит и проверяет весь дом, чтобы все там было сделано. И потом люди, которые покупают дом, пишут письмо этому. И пишут, тот, кто сделал этот дом, должен быть восхвален, потому что все было сделано до такой идеально, мы так рады. Вы понимаете? Вот где ты даешь место, дай мне, говорит Бог, дай я за тебя заступлюсь. Не надо тебе вот это, не надо сейчас начинать вот это. Вот это, где Бог, я говорю, жизнь с Богом, это не просто рассказывать вам какие-то просто хорошие темы, понимаете, это жизнь с Богом. Когда Он говорит с тобой, когда Он заступается за тебя, когда Он благословляет тебя, когда Он охраняет тебя, что еще нужно? Меня сейчас, знаете, просто пришло. Я хочу вам вот что прочитать. Деяния как раз про Пасху. Мне просто это место, Деяния, 2 глава, смотрите, это говорится об Иисусе Христе. Вот почему Он и шел на смерть, и Он, знаете, Он не боялся ничего. Потому что, смотрите, Деяния, 2 глава. Давайте просто с 22 стиха ради контекста. Израильтяне, это Петр говорит, выслушайте мои слова. Иисус Назарянин – это человек, о котором вам свидетельствовал Бог великими делами, чудесами и знаками, совершив все их через Него. То есть Бог совершал дела через человека, Иисуса Христа. И потом, знаете, дальше. Но Бог воскресил его и разорвал узы смерти, потому что ей не под силу было его удержать. Вот что говорит о нем Давид. Смотрите, вот о чем я говорю. Всегда вижу я Господа перед собой. Он по правую руку мою, чтобы я ничего не страшился. И потому мое сердце исполнено радости, и уста полны ликования. Пусть я смертен, но меня укрепляет надежда, что ты не оставишь меня в царстве мертвых и не дашь праведнику твоему видеть мир тлена. Ты указал мне пути, ведущие жизни. Ты исполнишь меня ликованием, когда я увижу лицо твое. Это говорится об Иисусе, как человеке. Вы знаете, что эти слова говорятся нам? Это о тебе и обо мне. То, что Бог, вот это обещание, что я буду с вами. Видишь ли ты Бога по правую руку от себя, живя вот здесь? Видишь ли ты? Вот это то, о чем я говорю. Когда Он действует, когда ты отдаешь Ему, ты просто понимаешь, ты не полагаешься на свое понимание, на свой разум, на все, ты просто доверяешь Ему. Поэтому давайте следить за своим сердцем. Вот где, что мы с вами можем сделать. Я хочу просто дочитать эти притчи. О, Иисус. Я хочу сделать пару практических вещей. Я не хочу просто говорить вам, знаете, как хорошим. Я хочу вам дать кое-что, что ты в некоторых сферах можешь практиковать в своей жизни. Потому что у нас сфер очень много, у нас есть сфера здоровья, сфера отношений, там, скажем, муж с женой, сфера, там, может быть, финансов, сфера везде, на все есть, Бог везде хочет проговорить тебе и дать тебе слово свое, которое будет вот этим фундаментом, будет вот этой жизнью. Так смотрите. Отворачивайся от уст с речью лживой, удаляйся от языка нечистого. Это симптомы болезни, я так скажу. Я говорил проследить за своими словами. Симптомы болезни сердца, это, знаете, это когда нечестные, лицемерные разговоры, когда ты говоришь разные вещи разным людям об одном и том же человеке. Вот это, что говорится, отворачивайся от уст с речью лживой, удаляйся от языка нечестного. То есть ты должен удалиться от этого, тебя это не должно быть, потому что, вы же знаете, да, от избытка сердца что говорят уста. То есть вот это ты должен искоренить, ты должен убрать вот эти всякие разговоры. Вот так ведут себя, знаете, политики, когда они вот так вот рассказывают тебе, что «О, мы все сделаем, мы все вам сделаем, просто проголосуйте за нас». А сами тебе, еще с тебя последнюю шкуру заберут. Это вот это, знаете, вот так он говорит, вот это лживые уста. Это когда ты лицемеришь, или ты когда с людьми, знаешь, с одними хорошо, а с другими ты, или там, знаешь, льстишь. Вот эти вещи. Вот почему наш язык, это очень серьезный, я так скажу, инструмент вообще в духовном мире. Очень серьезный. Я иногда думаю... Ну, это так, шутка. Может, Богу нужно было всех немыми сделать? Да, это шутка. Потом всякое, знаете, я просто, это, знаете, это объяснение вот этих слов. Это, знаете, еще есть такая фраза «белая ложь». Это когда такая аккуратная неправда. Знаете, это такой... Это когда ты говоришь, ты так красиво сегодня выглядишь, а сам в голове думаешь, вот чучело. Ну, здесь в Америке это так, это уже просто норма. Да? Или когда тебе подарок какой-то дарят, и ты такой, ой, какой хороший подарок. А сам думаешь, да сейчас бы взял бы тебе, как... Это что ты, вот просто и шел в доме, и вот это мне не нужно, заверну, дам сестре своей подарю. Вот это, знаете, вот эти вещи должны быть искоренены. Если ты хочешь слышать голос Бога, научись следить за своим языком. Потому что, и не только это, потому что это твое сердце. Я же говорю, ты, оно просто, как говорится, идет оттуда. Потом сплетни, знаете, это разговоры о личных делах других людей. Вообще забудь за это. Какая тебе разница? Тебя что, о своих делах не о чем поговорить? Вот нужно обсуждать, вот какие у них дела. Всякая ненужная болтовня, это, знаете, это всякие шуточки, это вот эти резкие неосторожные слова, которые могут поранить собеседника. Это, знаете, иногда в порыве момента мы даже не успеваем подумать, и что-то выпалим, а потом, а человека ранил. То есть, вот я же говорю, следить за языком, вот это, наверное, первое, над чем, и это очень сложно. Даже Яков говорил, что это практически невозможно. Потом, смотрите, пусть глаза твои смотрят прямо, взор твой вперед пусть будет обращен. То есть, твой фокус, это говорится о фокусе, твой фокус жизни должен быть. Куда ты смотришь, на кого ты смотришь, понимаете? Когда, вот скажу, в нашей жизни фокус Иисус Христос, тебе не будет времени, понимаешь, вот это в каждый огород вот так вот заглядывать, знаете, в каждую жизнь вот так вот свой нос сунуть. Потому что твой фокус Иисус. Ты смотришь на Него. Ты смотришь вообще, куда Он тебя ведет, куда Он тебя влечет. Тебе, если бы мы с вами все вот так вот целенаправленно устремили, вот почему Он говорит, смотри вперед. Это фокус. Очень часто мы проблемы, потому что у нас фокус жизни разбит, и мы даже не знаем. Если спросить тебя, в чем фокус твоей жизни, ты, наверное, скажешь, сегодня в этом, завтра в этом будет. Посмотрим, что еще будет. Ну, мы должны с вами быть теми людьми, которые понимают вообще, что они живут. Тропу прокладывай прямую, смотрите, все пути твои будут надежны. Не уклоняйся ни вправо, ни налево, и ноги удержи от зла. Поэтому, я думаю, нам есть всем, наверное, в чем каяться, особенно насчет языка. И мне, наверное, первому надо, потому что я что-то больше всех говорю. Ой, ну... Хорошо, я хочу, в общем-то, я некоторые вещи просто не смогу, я пропущу, потому что я хочу вот что сделать. Что я имею в виду слово Бога? Что я имею в виду вот услышать? Я надеюсь, вы поняли, что весь смысл в том, что вот слово Бога говорит, что возьми слова мои, и будут они для тебя жизнью и исцелением для тела. Вот только вот это, если взять, ты уже отсюда, и я должны уйти и начать молиться, и как бы, особенно если у тебя есть какая-то, может быть, болезнь, с которой ты воюешь, или, может быть, еще, может быть, твоей жизни нету, ты начнешь искать Слово Бога. Бог, проговори мне. Ты начнешь идти к Нему. Я хочу исцеление, я хочу восстановление. Поэтому вот это Слово Бога, это вот эти, знаете, это то, что говорит Бог, те Его обещания. И знаете, мы с вами счастливое поколение, что у нас есть Библия, что у нас есть, знаете, вообще для нас это, не знаю, мы недооцениваем, что у тебя лежит возле твоей подушки, я думаю, или в твоем офисе. Ты просто не знаешь цены этому еще. Это тебе как будто дали, знаете, тебя так любили. Тебя так возлюбили, что взяли, все написали, все записали и дали. Сказали, вот, инструкция, просто делай. Смотрите, одно из обещаний Бога насчет жизни. Я хочу 1 Фессалоникийцам 5:16. Это очень такое знаменитое место. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Вот только здесь, с первых слов, ты уже можешь говорить, Бог, ты говоришь мне всегда радуйтесь? Где моя радость? Где? Почему нет у меня радости? Понимаешь, вот здесь ты уже можешь идти к Богу и говорит, Бог, проговори мне, исцели меня, дай мне, мне нужна радость, я болен, у меня может быть печаль, у меня может быть депрессия, и дай мне вот это, и ты начинаешь молиться, и Бог начинает тебе говорить, ты начинаешь читать, ты начинаешь искать, пока Он тебе не проговорит. Дух не угашайте, пророчеств не презирайте. 23 стих. Пусть сам Бог, источник мира, смотрите, освятит вас полностью, и пусть все в вас, и дух, и душа, и тело сохранится непорочным вплоть до дня возвращения Господа нашего Иисуса Христа. То есть вот тут ты говоришь, так я, значит, должен быть здоровым и дух, и душа, и тело. Ты идешь к Богу. Если твоя душа, если у тебя эмоции, может быть, нестабильные, если у тебя, может быть, какие-то проблемы в отношениях, если у тебя нету любви, если у тебя нет... Ты идешь, говоришь, Бог. Ты говоришь, что должно быть исцеление, я должен быть здоровым во всех сферах. Иди к Нему как к доктору, я уже это говорил. Допустим, если слово Бога, если у вас, скажем, проблемы в отношениях между мужем и женой, если, может быть, ты проходишь в своей жизни момент, может быть, это, знаете, молодая семья, может быть, ты иногда, знаете, я помню, даже мы проходили такое место, знаете, когда люди женятся, сразу все, а потом какое-то, знаете, как будто начинается немножко какая-то притирка, начинаются какие-то такие, из-за какой-то ерунды, какие-то конфликты, какие-то сомнения, всякая какая-то ерунда в голову начинает лезть. И вот тут, где ты, понимаешь, вот тут, где многие люди, как говорится, сдаются и начинают слушать голос дьявола, допустим, начинают то, что им дьявол начинает говорить, и они потом допускают это в сердце и начинают действовать. И вот где проблема. Когда ты начинаешь уничтожать то, что Бог пытается своими руками, говорит, сотворить. То вот есть, я хотел бы, знаете, я хотел бы некоторые места, именно за что, если, у вас, если, скажем, у кого-то есть в этой сфере проблема. Во-первых, одно из мест я хочу, это Екклесиаста 4.9. Двоим лучше, чем одному, ибо их труды будут вознаграждены. Смотрите, если упадут, один поднимет другого, а если упадет одинокий, и некому его поднять. Лягут двое, им тепло, а как согреться одному? Легко одолеть одного, а двое смогут устоять, и тройная нить оборвется не скоро. Вот смотрите, вот слово Бога насчет брака. Говорит, вдвоем лучше. И лучше не в том, что, знаете, что теперь тебе есть с кем поговорить, а лучше, что теперь у вас есть вас двое. Вы теперь друг друга, вы теперь стали как тим, знаете, как команда. Уже дьявол не мой, уже дьяволу намного хуже, вернее, труднее. Вот почему этот союз должен быть настолько сильный. Вы даже не представляете, насколько вот мы с Олей, насколько... Я вот это то, что я говорю, насколько, я не знаю, если бы я был один или она одна, уже бы ничего бы давно и не было. Вы не представляете, насколько мы помогаем друг другу, когда ей плохо, когда, может быть, там что-то, знаете, бывает давление, ты берешь на себя этот вес, ты становишься, можно сказать, в доме вот этим, знаешь, который там все делает или там, знаете, молится, говоришь, да нет, все нормально, все это все пройдет, но ты начинаешь, с другой стороны, так же самое, она огромная поддержка вообще даже для меня. Вы не представляете, сколько она делает. Вы думаете, это, может быть, я стою здесь, знаете, каждое воскресенье, вы меня видите, слышите. Вы не представляете, сколько работы она делает. Вот это невидное, вот это грязное. И вот почему вдвоем, вот когда, если у тебя дьявол пытается посеять конфликт в семье, вот это слово от Бога, он говорит, вдвоем, говорит, двоих невозможно. Трудно остановить, разбить. И вот тут, где вы должны понять, о, так вот что дьявол хочет. Он хочет, потому что Бог хочет соединить в одно целое. Бог намного другой план. И вот где ты, смотря на слово Бога, даже вот читая это, и вдруг ты слышишь, как Он говорит это в твое сердце. Потому что когда Бог говорит, знаешь что? Бога слова, это одно читать. Когда Он, может быть, повторяет вот эти слова в твоем сердце, то эти слова, они, как Бог говорил, мои слова, они просто так не идут, они идут и уже. То есть вообще, знаете, голос Бога, это настолько, это нету сильнее оружия вообще, чем голос Бога, дыхание Бога. Понимаете, каждый раз, когда вот я произношу слова, вы понимаете, что я выдыхаю, я говорю, с моими словами выходит дыхание. И вот когда Бог говорит твою жизнь вдвоем, двоим лучше, чем быть одному, ты понимаешь, что в Его дыхании идет сила, которая уничтожает вот эту всю нечисть, уничтожает вот эти, что дьявол сеял, вот это все, что, о, так, наверное, меня не любит, о, наверное, я не такой, о, да я уже не такая. И вот эти все, вот это сатана, как он работает? Не позволяй. Пусть даже если оно здесь, не позволь это пойти в сердце. Держи свое сердце, оберегай, как я читал, как самое драгоценное сокровище. Не позволь этой нечисти пойти дальше. Это серьезно. Вот почему двое это мощь. И интересно, что и тройная нить, смотрите. Он говорит о двоих, а говорит о тройной нити. Вы понимаете, кто третий? В отношениях. Тройная нить, там не двойная нить. Понимаете? Нас уже не двое, нас уже трое. Когда есть любовь, когда есть единство, когда у нас одна цель, там уже трое. Тройная нить. В Вот почему гони, как только ты видишь, какие-то дьявол пытается какую-то ерунду тебе засеять, какие-то сплетни, какие-то, знаете, он клевещет, он постоянно, он хочет проникнуть в твое сердце. Но не дай, бери Слово Бога. Вот почему Слово Бога, помните, что это меч, обоюдоострый, это оружие, которое уничтожает, это не только защита, а именно Слово Бога. Потому что весь план, даже вот о браке, я вот именно об этой теме, я не знаю почему, я еще немножко скажу. Потому что план Бога — это Бытие 2.24, чтобы, смотрите, оставил человек отца и мать, чтобы стать одним целым. Вот почему дьявол бьет, потому что это завет Бога, это то, что Бог делает. Когда Бог соединяет мужчину и женщину, Он соединяет, Он хочет. Это, знаете, как даже в другом месте написано про образ церкви и Христа. Это вот это, Он соединяет два, кажется, человека, которые никогда друг друга не знали. Жили вообще в других, можно сказать, краях земли. И когда Бог соединяет, и его цель, знаете, вот этот завет, его цель сделать вот одно целое. Чтобы один был. Один не то, что теперь, знаете, один человек, но это все равно остаются две личности, но у них теперь одна цель. Одно целое. Прообраз Христа и Церкви. Одно целое, одна миссия. И вот это дьявол атакует. Дьявол не атакует, он атакует именно то, что Бог хочет. Марка 10:9. Это я говорю, это места. Вот если у тебя проблема в этой сфере, ты берешь вот эти места, и ты начинаешь молиться, ты начинаешь читать, ты начинаешь верить, ты начинаешь просить Бога: «Бог, помоги, я болен в этой сфере, исцели меня, я иду к тебе». И ты начинаешь, вот, и вот эти слова, они, вот оно, ты начинаешь это применять. Начни даже вот эти места, если ты начнешь применять их каждое утро, как лекарство. Подойди и скажи: «Бог, я буду принимать вот это как лекарство. Я буду вот эти места, я буду читать, это просто будет как будто я лекарство от тебя принимаю». Ты исцелишься. Евреям 13:4. «Уважать супружество». Там написано: «Держать в чистоте постель от извращения». Потому что написано: «Бог будет судить извращенцев». То есть ты теперь в своей семье, в своих отношениях, где муж и жена, ты теперь понимаешь, что вещи есть вещи, которые я не могу. Иногда люди, знаете, позволяют, смотрят какое-то извращение, чтобы ради какого-то себя как-то там, знаете, что-то там возбудить или еще что-то сделать. Смотрят нечисть, смотрят извращение, смотрят что-то. Вот это, он говорит... Слово Бога говорит: держи себя вдали от этого. Потому что эти вещи, они портят. Они, он говорит, не запачкайте постель вот этими вещами. То есть, вы понимаете, вот что я хочу сказать, что Слово Бога, у Бога все уже нам на тарелочке. Все, что нам нужно сделать, это просто начать делать или не делать. Поэтому я просто хочу вам сказать напоследок, что я в своей жизни, я вижу, что это работает. Я вижу. Я бы не говорил это, знаете, это не просто тема какой-то, знаете, там что-то откуда-то. Я понимаю, знаете, сейчас, знаете, воскресенье. Может быть, сейчас, знаете, надо было, может быть, там как-то просто, там, знаете, там что-то там покричать, там, ну, Христос воскрес, там, воистину воскрес, там что-то, знаете, просто чтобы уйти, как будто, знаете, тебе просто какой-то дать тебе, знаете, как укол просто на время. Знаете, моя цель как пастора, чтобы каждый из вас, дорогие мои, жил вот этой жизнью воскресения. Чтобы ты действительно, в тебе вот эта жизнь живого Бога внутри, ты когда просыпаешься, ты чувствуешь, что в тебе... Это знаешь, когда ты идешь там, я не знаю, там на ячейку, на молитву, в церковь, или просто где-то, или просто начинаешь, может быть, дома с женой разговаривать, в тебе поднимается вот эта жизнь Бога. чтобы не было, а, ну, опять пойдем, ну, что еще сегодня будет? Вот это, знаете, вот эта смерть, вот от этого нам нужно бежать. Поэтому я хочу, чтобы мы, давайте мы поднимемся. И чтобы ты, дорогой мой, вооружись Словом Бога. Если в твоей жизни есть вещи, может быть, Дух Святой показывал тебе что-то, может быть, Дух Святой говорил с тобой в определенную сферу, я хочу, чтобы ты вооружился Словом Бога. Чтобы ты вышел против вот этой нечисти, чтобы ты вышел против вот этой лжи, как воин Иисуса Христа. Чтобы ты, понимаешь, чтобы ты... Понимаете, мы с вами, вот как Бог, Он ненавидит нечисть, Он ненавидит грязь, Он ненавидит грех, Он ненавидит вот это все, все. У нас должен быть вот этот такой, знаете, как говорится, святой гнев, если можно так сказать, по отношению вот к этим вещам. Когда ты видишь, может быть, твою жизнь пытается проникнуть, понимаешь, какая-то грязь, какая-то нечисть, обида, я не знаю, что угодно. В тебе должен подняться вот этот воин на защиту твоего сердца. Потому что наше сердце, дорогие, нам жизнь дана один раз. Жизнь дана один раз. Поэтому, Отец, я прошу Тебя, чтобы была развеяна всякая иллюзия, была развеяна всякая ложь. Просто дыши, Дух Святой. Дыши, Дух Святой. Дыши в этом месте, Дух Святой, прямо сейчас. Говори, Господь, с народом Своим. Говори с детьми своими, говори с сыновьями своими, говори с дочерями своими. Обещание Бога записано в Иеремии, 7 глава. Бог одного просил народ. Говорит, я одного прошу, одного хочу, чтобы вы слушались голоса моего, и я буду вашим Богом. Есть условия, дорогие мои, есть условия. Мы должны войти в полное подчинение Слову Бога. Это должно стать ненормальным авторитетом в твоей жизни. Слушайтесь голоса моего, и я буду вашим Богом. Явился Соломону и говорит, проси, что хочешь. И Соломон сказал, Бог, дай мне сердце слышащее. Я хочу, чтобы мы с вами сейчас попросили Бога о сердце слышащем. О сердце слышащем. Отец, дай нам сердце, слышащее голос Твой. Дай нам, Господь. Дай нам уши слышать. Дай нам глаза видеть. Дай нам распознавать эти голоса. Дай нам распознавать голос, когда Иисус говорил, овцы мои слышат голос мой, идут за мною. Но приходит вор, и они за ним не идут. Поэтому я прошу, Отец, чтобы Ты высвободил распознание голоса. Распознание голоса. Чтобы мы слышали, когда говорит вот этот вор и разбойник, а когда говоришь Ты. Чтобы мы могли идти за Твоим голосом, идти за Твоим голосом, Иисус. Чтобы мы распознавали голос врага и даже не реагировали. О, Иисус, Он добрый пастырь. Благословение быть в стаде Иисуса, там, где Иисус Христос пастырь. Потому что пастырь, он заботится о своих овцах, он охраняет их, он кормит их. Поэтому проси, церковь, когда пойдешь домой, на протяжении недели проси о слышащем сердце. И я надеюсь, что ты никогда не остановишься молиться этой молитвой до конца своих дней. Потому что Его слова, они будут жизнью для тебя и медициной для твоего тела. Поэтому начни принимать эту медицину. Начни принимать каждый день. Каждый день, каждый день, каждый день. Я благословляю вас, дорогие, во имя Иисуса Христа. Пусть любовь, пусть милость, пусть Его мир наполнит вас, чтобы каждый из нас мог прожить эту жизнь так, как хочет Он. Amen.